Очерк седьмой. Буянов, мой сосед. Так звали в Энском уланском полку одного офицера. Фамилия у него была Лихая, лошадь Лихая, и сам он тоже Лихой. Но по фамилии, несмотря на собственную ее лихость, его никто не называл. Все обходились одним только, так сказать, псевдонимом. Неизвестно кто, как и когда окрестил его Буяновым, но кличка столь пришлась по шерсти и так была типично характерна, что вполне заменила ему собственную фамилию, которую, наконец, вследствие долгого неупотребления, он и сам даже успел придать полному забвению и однажды на рапорте полковому командиру взял да и подмахнул с форсистым росчерком «Корнет Буянов!» И точно, это был Лихой Корнет Буянов. Он был в своем роде последним из магикан, остатки которых еще там и сям встречаются иногда в нашей армейской кавалерии. Тип буйный, но достолюбезный. В то время, когда мне довелось впервые узнать Корнета Буянова, ему было уже года 33, а может и побольше, и в эти-то солидные годы он все еще сидел в корнетском чине. А почему оно так случилось, я расскажу немного погодя. Представьте вы себе мужчину, несколько выше, чем среднего роста, плечистого, плотно сколоченного, с кавалерийскими ногами, постав которых сразу обличал именно въехавшуюся в плоть и кровь привычку к лошади. После этого представьте себе открытый и смелый взгляд очень добрых серых глаз и длиннейшие русые усы, которые 2,5 раза можно обмотать вокруг уха или связать в бант на макушке, подобно тому, как завязываются тесемки ночного чипца. Представьте себе все это, и вот вам будет верный портрет Корнета Аполлона Буянова. Жиды его боялись, но любили. Я потому упомянул о жидах почти на первом плане, что трудно представить себе какую-нибудь кавалерийскую стоянку без жидов, так как кавалерия у нас разбросана преимущественно по западным и южным окраинам России, которые, как известно, преизобилуют еврейским населением, играющим весьма существенную роль в условиях домашней жизни каждого полка и каждой воинской части. Спросите вместе стоянки полка любого еврея, знает ли он Корнета Буянова. «Ой-вай!» — ответит вам, взявший за пейщики и потряхивая головой сын Израиля. «А кто ж его не знает? Его не можно не знать!» «Почему же не можно?» «А так есть!» «Бо он дает себе знать, и с керманом, и с голосом дает, бо он такой страшный, ай-яй, який страшный, алес же он хоть и страшный, а толки он наиправдивый барон, барин». «Что ж он, бьет вас, что ли?» «Ой, нет, как же, что так можно ажебе бить? Бить не бие, а только вид его в его такой страшный». «Очень страшный, а вы его боитесь?» «Ну так, а як же ж не боящче? Бо не можно не боящче, бо его и шотороне начальство, якое боище. А лишь мы его и любим, бо он до житков очень добрый, и як только уф его деньги есть, то от его большой гандель можно зробить. Он тогда у все накипает, что и не нужно, а накипает». Как есть настоящий барон. Такова-то характеристика Буянова, которую вы можете услышать из уст израильских. И солдаты любили его, потому что он был прост солдатом. Не форсил перед ним, не барничал и в то же время не понебратничал, но держал себя совсем просто, как следует хорошему офицеру. А солдаты в особенности любят и ценят именно такую простоту, потому что их трудно удивить каким-нибудь штукарством или фокусничеством. Они, во-первых, всякие виды видали, а во-вторых, какой-то нюх, чутье какое-то на этот счет есть у них, с помощью которого они инстинктивно и почти всегда сразу угадывают суть человека. В искренней же простоте им видится и чувствуется человеческое отношение к их брату. «Он простой» или «Они простые», — говорили солдаты про Корнета Буянова, и это была чуть ли не лучшая из его характеристик. Есть на свете люди, пользующиеся блаженной привилегией полного одиночества. Ни впереди, ни позади, ни по их сторонам никого нет у них родных или близких, по которым бы сердце болело или существование которых вызывало бы думы и заботы в голове человека. Нет у них никого и ничего. Стоит он себе в жизни, как веха в поле, один-одинешенек, беззаботно, беспечально, день до ночи, сутки прочие, слава Создателю милостивому. Сломит веху бурею, начальство новое поставит, сломит одинокого человека житейскую грозой и непогодой, никто, по крайней мере, по ним хныкать не станет. А одно уже это, что некому по тебе плакать, скорбеть и сетовать, ей-богу, есть великое преимущество и утешение в жизни. Уже одно только это сознание может делать человека счастливым, беззаботным, довольным своей долей или, по крайней мере, равнодушным к собственной судьбе, какова бы она ни была. Положение, которому от души можно позавидовать. И этим-то положением полного бобыля, этой счастливой привилегией полного сиротства вполне пользовался Корнет Буянов. Но свойства человеческой природы таковы, что человеку все-таки невозможно прожить всю жизнь на белом свете без привязанности к чему бы то ни было. Старая барышня, не нашедшая с молоду мужа, не знающая, что такое значит быть матерью и не имеющая в жизни ни близких, ни родных, на кого она могла бы изливать запас чувств своего женского сердца, привязывается, наконец, к какой-нибудь собачонке, коту, канарейке, привязываются иногда одинокие люди к деньгам, к редким книгам, к хорошим картинам, к старым вещам, да и мало ли к чему еще. И эти страсти заменяют им более или менее потребность в привязанности к чему-то более живому, высшему, к чему-то родному и близкому, чем мог бы быть для них только живой человек, и чего именно судьба-то и лишила их в жизни. Но между людьми, обрекшими себя на житейское бобыльничество, есть натуры, которые не могут удовлетворяться привязанностями только этого рода. Это натуры более широкие и живые, более тонкие и чуткие на жизнь, для которых поэтому и привязанности нужны к чему-то более живому, к чему-нибудь такому, что являло бы в себе для бобыля нечто вроде живого, одухотворенного организма, заключало бы в себе известного рода мысль, идею, имело бы свое нравственное значение. И вот таким-то именно нечто и являются в жизни для бобылей по преимуществу два предмета — монастырь и полк. Быть может, иному из читателей покажется несколько странным такое сопоставление. Монастырь и полк. Что же тут общего? Казалось бы, ровно ничего нет и быть не может. Но это только кажется. Стоит вглядеться немножко попристальней, поближе, и казаться перестанет. Общее, во-первых, то, что как монастырь, так и полк, представляя собою один строго замкнутую в себе общину религиозно-духовную, другой тоже в немалой степени замкнутую в себе же общину военную, являются каждый сам по себе чем-то вроде отдельного самостоятельного живого одухотворенного организма, представляют собой как бы отдельное собирательное лицо, имеющее свой смысл, идею, назначение, свое призвание, свою жизнь, свои типические особенности — свой характер, свою физиономию, свойственную только ему и во многом не похожую даже на другие физиономии того же самого рода. Эти-то исключительные особенности и служат причиной того, что человек всей душой привязывается именно к такому-то монастырю или к такому-то полку. Но этим еще не ограничивается общее между тем и другим. И там, и здесь известная горсть людей случаем или обстоятельствами стягивается в один тесный кружок, который держится кроме дисциплины еще и общностью симпатий и интересов не исключительно материального свойства. И там, и здесь течение жизни обусловлено известного рода правилами и законами, за которые перешагнуть невозможно, оставаясь вполне верным своему назначению. Под влиянием особенностей такой жизни складывается иногда свой особый круг понятий и убеждений. Тут есть свои уставы, строгие и сурово неуклонные, свои обычаи и нравы, свое общественное мнение, свой «pont honneur» — честь, свой суд, своя круговая порука. Надевая монашескую рясу или военный полковой мундир, человек как-то невольно начинает чувствовать себя иным, несколько отрешенным от остального мира. Между ним и этим остальным миром словно бы ложится какая-то очень тонкая разграничительная черта, Тут вот, мол, я и та небольшая община с ее уставами и жизнью, которой я принадлежу прежде всего и больше всего. А там, за этой чертой, там остальной уже мир и вся жизнь остальная. Я могу сочувствовать той жизни, ее интересам, ее движению, ее стремлениям. Но все-таки для меня на первом плане будут стоять интересы избранной мной общины, которые, пока я честно принадлежу этой общине, будут для меня наиболее родными, наиболее близкими моему сердцу. И монастырь и полк представляют для бобыля более или менее прочное убежище, пристанище мирное и тихое, в которое человек может уйти и спрятаться, как улитка в свою скорлупку. А эта возможность спрятаться в свою скорлупку, не переставая в то же время жить своеобразной и полной жизнью, и притом такой жизнью, какая тебе наиболее по сердцу, это возможность, говорю я, особенно для человека, нравственно измученного той жизнью, которая кипит там за тонкою разграничивающей чертой, есть уже великое и драгоценное преимущество. И вот поэтому-то бобыль тихого и мирного характера, с наклонностью к жизни спокойной, созерцательной, зачастую, в конце концов, шагает через разграничивающую черту и надевает на себя монашескую рясу, а человек более живого, более деятельного и энергичного нрава едва ли неудобнее всего распорядиться собой, если изберет для себя жизнь полковую, будет только у него есть к этому делу некоторое призвание. В этой последней жизни бобыль всецело сохранит все преимущества, все золотые выгоды своего беззаботного и бескорбного одиночества, и в то же время немало не будет чувствовать грустных сторон бобыльничества, которые непременно так или иначе дадут ему себя знать в жизни той, заграничной. А не будет он их чувствовать потому, что для такого бобыля полк заменяет собой все. Полк для него свой дом, свой очаг, своя семья, свой друг и товарищ, и даже, я позволю себе так выразиться, в некотором роде своя любимая женщина. Корнет Аполлон Буянов, как сказано уже, был круглый бобыль на свете, и потому всей душой, всем сердцем и помышлением своим отдался энскому уланскому полку. Он был просто влюблен в свой полк, и надо прибавить, что это был любовник нежный и ревнивый. В нем особенно замечалась щекотливость ко всему, что так или иначе касалось полковой чести. Эта щекотливость переходила у него даже в излишнюю щепетильность, и от нее-то по преимуществу проистекали все маленькие беды в жизни Корнета Буянова, которые для иного могли бы показаться и вовсе не маленькими. Но для беззаботного и лихого бобыля Буянова всякая беда была только маленькой, да и то еще, если он удостаивал ее названием беды. И не дай бог было заспорить с Буяновым о чем бы то ни было, что с какой-либо стороны касалось его полка. Хвалить и восхищаться его полком вы могли сколько угодно. И по внешности Буянов принимал эти похвалы весьма сдержанно, как достодолжную дань справедливости, потому что иначе это и быть не может. Но в глубине души они были ему весьма приятны и ложились на сердце мягким елеем. Кто похвалит Буянову его полк, тот уже был для него хорошим человеком. В энском уланском полку для Буянова все, что не есть, было лучше всех и лучше всего. Все казалось образцовым и, безусловно, прекрасным. Общество офицеров уж, конечно, лучше всех, и не найти нигде другого подобного. А о товариществе нечего и говорить. И лошади лучше всех, и трубачи первые по дивизии, и полковой марш лучше всех маршей на свете, и учение, и грамотность, и гимнастика, и верховая езда ни в одном полку не идут так хорошо, как в энском уланском». Даже в отрицательных качествах Буянов ни в ком другом не допускал превосходства. Какой-нибудь приезжий станет, бывало, при случае рассказывать, что в таком-то драгунском полку жестокие попойки идут, что подобных пьяниц, кажись, и на свете нет. «Хм, вы полагаете?» — скажет, бывало, на это Корнет Буянов, ревниво крутя свой уст и кидая взгляд из-под лобья. «Вы полагаете, что нет? Хм! А позвольте узнать, что пьют драгуны?» «Да все пьют». «Хм, значит, универсально». «Да, это, с одной стороны, пожалуй, недурно». «Да-с». «Но все? Это значит месиво, мешанина, и показывает отсутствие системы и изящного вкуса». «Нет, смилостивый государь», — с видом компетентного человека возражал Буянов, — «это что за питва? Вот ежели бы вы поглядели, например, в Энском-Уланском полку, мундир которого я имею честь носить...» Это пояснительное добавление следовало всегда неукоснительно и притом с достодолжной внушительностью. «Да-с. Так вот, в нашем полку, — говорю я, — вот пьют, так пьют. Мы, знаете, тоже не враги универсальности. Нет, боже сохрани, мы отнюдь не враги. Энциклопедия, знаете, не мешает. Но у нас при этом строгая система есть. Если мы сегодня начали, положим, с водки, то водкой продолжаем и ей же и оканчиваем. На завтра, положим, портер. Портером начинаем, портером и кончаем. На послезавтра хотя бы Мадера, и с ней та же выдержка, и так далее. Перебирайте хоть всю карту любого погреба, у нас до всего своя очередь дойдет. Но вы видите, что при самой широкой универсальности у нас введена строгая система. Мы последовательнее, и таким образом мы, во-первых, избегаем вредной мешанины, во-вторых, имеем достаточно времени оценить по достоинству вкус и качество каждого напитка, чего при мешанине вы никак не достигнете. Итак, милостивый государь, надеюсь, вы теперь понимаете, что в Энском-Уланском полку пьют никак не хуже хваленых драгун, но только пьют систематичнее, рациональнее. Поэт сказал: «Мудрый пьет самосознанием», а я к этому всегда добавляю: «и свинознанием». Ну-с, а пить таким образом, на мой взгляд, не оставляет желать ничего лучшего. Вы с этим согласны или нет? Приезжий, убежденный такими неотразимыми аргументами, конечно, спешил вполне согласиться с корнетом Буяновым. Или, бывало, скажут при Буянове, что у таких-то гусар страшнейший картеж идет. «Хм, у гусаров картеж?» — опять начинает Буянов покручивать свой ус. «Может быть и так, но позвольте вам сообщить, что, например, в Энском-Уланском полку, мундир которого я имею честь носить, игра бывает такая, что...» «Помилуйте, да там у гусар шулера!» — перебивает вдруг кто-нибудь корнета Буянова. «А? Шулера? Да. Ну, у нас шулеров нет», — говорит озадаченный внезапно Буянов. «Чего нет, того нет. Тем и хвалиться не стану. А если, бывало, на смотру начальство отдаст преимущество драгунам или гусарам, корнет Буянов иначе и не принимает эту похвалу, как явное пристрастие и несправедливость. Похулитянский и уланский полк, а тем паче отнестись к нему с умышленной небрежностью или с насмешкой, это значило не более, не менее, как нанести личное и притом тяжкое оскорбление корнету Буянову в самое чувствительное место его самолюбия. А наносить ему оскорбление было не совсем-таки удобно, потому что могло пахнуть порохом. Впрочем, он далеко не был бритером и даже в принципе не одобрял бритерство. Он никогда не наискивался на случай к вызову, справедливо находя это неприличным фанфаронством. Но судьбе угодно было трижды ставить корнета Буянова в такие положения, где он чувствовал неизбежную необходимость вытягивать противника к барьеру. И все три дуэли Буянова происходили у него только по поводу щекотливости к чести полка. А, впрочем, надо и то сказать, что честь полка Буянов понимал в смысле широком до фантастичности. Буянов был не совсем счастлив по службе. Лестница повышения чинов и отличий была создана не для него. Начал он службу свою в Энском же Уланском полку с юнкерского звания, в котором протянул лямку года 4, если не более. «Чего вы все в юнкерах-то сидите?» — спрашивает Буянова. «Да все к экзамену некогда приготовиться». А, впрочем, мне и так хорошо. Он был вполне равнодушен к чинам, повышениям и вообще к служебной карьере. Никогда ни тени зависти или неудовольствия не промелькнуло у Буянова, если кто из младших товарищей какими-нибудь судьбами опережал его по линии производства. «Из-за чего, брат, интриговать-то тут?» — говорил он бывало. К армии интрига не пристала. Тут как ты не бейся, как не интригуй, а все-таки дальше майорского чина едва ли вынырнешь. Вечный майор — это, брат, наш предел, его же не перейдешь. Так и к черту, значит, всякую интригу. А знай, служи себе, пока служится. Между тем службу знал Буянов отлично. Это даже в некотором роде конек его был. Он и царским ординарцем назначался, и начальство, достодолжную справедливость ему отдавало, а лестница чинов и отличий все-таки ускользала из-под ног Буянова. И причиной такого ускользания была все та же щепетильная щекотливость к чести полка. Первая беда постигла Буянова, едва лишь успел он надеть корнетские эполеты. Надевши их, Буянову захотелось немножко пожуировать жизнью, а потому взял он 28-дневный отпуск и поехал в Москву. Можете ли вы представить себе корнета Буянова иначе, как не страстным любителем цыган? Иначе представить себе его невозможно, а потому первый выезд его в Москве из комендантского управления был в табор на Патриаршие пруды, где обитал тогда хор знаменитого Ивана Васильевича с его некогда знаменитой солисткой Маней. Буянов сразу влюбился и в могучий контральт этой Мани, и в ее могучие египетские глаза. Он и дневал, и ночевал в этом таборе, заслушиваясь цыганских песен и чуть ли не до слез, наслаждаясь ухарски хватающими за душу и щемящими сердце звуками содоромы, венгерки, размолотчиков и серопегих. В этом таборе встретился, познакомился и даже сдружился он с одним приезжим гвардейским гусаром. Меж тем срок отпуска уже кончился, Буянов записал в управление на выезде свой билет, но сердце не камень, остался он один лишний денек, чтобы съездить в табор проститься с глазами Мани. И вот сидит Буянов в таборе верхом на стуле, облокотясь на его спинку и подперев рукой голову, грустно раздумчиво слушает, как Маня, стреляя большими глазами и неизбежно подыгрывая на гитаре, выразительно поет ему «Не уезжай, голубчик мой». И Буянов чувствует, что поет она это для него, исключительно для него одного, и думает себе «Не уезжай, голубчик мой». А что и вправду, не остаться ли еще на денечек? На один только маленький, совсем маленький денечек. Уж куда ни шло. «Не уезжай, не уезжай, голубчик мой!» Звучит меж тем густой и страстный контральт Мани. «Не уеду!» Стукнув по спинке стула, громко пришил корнет Буянов и остался в таборе. «Послушай, переходи-ка к нам в гвардию», — предложил, между прочим, Буянову его новый приятель-гусар. «Ты там, по крайней мере, на виду будешь». — Ничего, мне и в армии хорошо, — уклонился Буянов. — Да что тебе за охота? — с недоумением пожал плечами приятель. — Люблю. Полк свой люблю. — Да что там любить-то? — Как, боже мой, что? — Все люблю. — Ну, наконец, привычка. — Вот охота. И добро бы еще в гусарах. А то прозябает человек черт знает где, в этих эполетниках, в каком-то там уланском полку. Фи! И что за полк-то выбрал? Буянов вспыхнул. Он живо и как-то болезненно почувствовал, что честь его полка задета, а потому внимательно и холодно посмотрел на гусара. — Ты пьян или нет? — спросил он его. — К сожалению, пока еще трезв. А что? — А то, что если бы ты был пьян, я на твои слова посмотрел бы только как на лепет пьяного человека. «А теперь я попрошу тебя взять их немедленно же назад!» Гвардеец расхохотался. «Да тут и брать-то нечего, любезный друг!» — возразил он. «Это уж мое дело. А я повторяю приглашение взять назад. Ну, а я остаюсь при прежнем моем мнении. Выпьем?» «Нет, не выпьем. Итак, при прежнем?» «Самым решительным образом. Ну так позволь мне сообщить тебе, что энский уланский полк, мундир которого я имею честь носить...» Спокойно, не поднимаясь со стула, начал Буянов. «Вовсе не черт знает, что такое. И вовсе не какой-то. А чтобы убедить тебя в этом более существенным образом, я, корнет энского уланского полка, пришлю к тебе завтра утром моих секундантов». Гусар никак не ждал столь крутого оборота. Он хотел было вступить с приятелем в дальнейшее объяснение, но Буянов коротко и решительно остановил его. «Любезный друг, обо всем другом мы будем говорить сколько угодно, но на этот счет мы уже кончили». И затем, как ни в чем не бывало, он продолжал умиляться цыганским пением. На следующий день действительно приехали к гусару секунданты, и на другое утро после их посещения в Сокольниках состоялась дуэль. Буянов ранил гвардейца в плечо, впрочем, не опасно. В 12 часов того же дня в квартиру его явился плацадъютант и арестовал корнета Буянова. Военно-судное дело длилось не очень долго, и Буянов был разжалован в солдаты на Кавказ в один из линейных батальонов. Солдат он был исправный и педантически нес свою службу наравне с рядовыми, ни разу не позволив себе, чтобы за него делали что-либо другие. Таким образом, прошло более 2,5 лет. Буянову дали унтер-офицерские нашивки и, наконец, после одной успешной экспедиции, произвели за отличие в прапорщики. Буянова давно уже брала тоска по своему уланскому полку, но пока он был солдатом, тут ничего не поделаешь. А теперь, с производством в офицеры, он еще сильнее ощутил эту тоску. Недолго думая, списался он частным образом со своим прежним полком и подал перевод, которому, на его счастье, препятствий не оказалось. И вот Буянов снова очутился в Энском уланском полку таким же самым корнетом Буяновым, каким был прежде почти 3 года назад. Многих из старых товарищей уже не было в рядах, но многие еще оставались, и при встрече с ними-то Буянов впервые почувствовал, что есть нечто высшее, кроме одной прихоти, нечто более глубокое и серьезное, что потянуло его в этот полк, так сказать, на старое пепелище. Тут для него было что-то свое, родное, теплое, привычное и близкое его сердцу. Встретили его в полку добрым пиром, и снова зажил корнет Буянов посреди старых товарищей. Но не прошло и года, как новая беда посетила его. Полк в это время квартировал внутри России, в одной из черноземных губерний. Помещиков было много, зима стояла хорошая и очень веселая. Офицеры, как водится, ездили по помещикам, охотились и плясали, плясали и охотились, наполняя промежутки между тем и другим обильными обедами и ужинами с не менее обильными возлияниями. Кое-кто ухаживал за молодыми помещицами, кое-кто за барышнями, было несколько влюбленных и даже один жених. Жених этот был недавно переведен в Энский полк, и Буянов не успел даже сойти с ним настолько коротко, чтобы считать себя сердечным его приятелем. Невесту этого жениха тоже знал он весьма мало, встретив ее 2 или 3 на кое-каких вечерах, и едва ли даже был ей представлен. Приехал однажды он из эскадрона в полковой штаб, а штаб расположен был в одном из уездных, хотя и грязных по внешности, но сытых, городков. Вся штабная компания по обыкновению сходилась в московской гостинице, почитавшейся лучшей, где гудела машина и щелкали шары на бильярде. Буянов приехал в самом веселом и благодушественном расположении своего вечно корнетского духа. После 30-верстного пути он порядком перезяб с дороги и приказал лихому ямщику с колокольцами и бубенцами подкатить на огонек прямо к московской гостинице. — А, тетя, Буянов, Буянов, мой сосед! — приветствовали его несколько офицеров в бильярдной. — Он самый! — подхватил Буянов, протягивая руки. — Буянов, мой сосед! Прожив в имении в 10 лет с цыганками в трактирах, с ямщиками, вошел сюда с небритыми усами, вошел и понесло отсюда кабаком. Человек, уразумей ты, подай пуншу, водки-листовки и московскую селянку на сковородке. Ну, живо у меня, в карьер с места, марш! В трактире было на ту пору несколько приезжих помещиков и горожан. Пока Буянов согревал себя пуншем и около бильярда узнавал штабные новости, ему в другой комнате приготовили ужин. Как сказано уже, Буянов был в самом благодушественном и даже весьма мирном настроении духа. Оставив товарищей доигрывать бильярдную партию, он ушел в залу с машиной упитывать себя московской селянкой. К его столу подсел один из знакомых помещиков, барин весьма фатоватого свойства. Как-то в разговоре этому помещику пришлось упомянуть имя невесты буяновского однополчанина. Причем он стал подтрунивать над их платоническим чувством. Буянов поморщился, однако ж промолчал. Фатовый помещик, не замечая этого морщенья или не желая замечать его, продолжал свои заглазные издевки и под конец выразился насчет этой барышни в несколько двусмысленном тоне. — У вас есть фактические доказательства тому, что вы говорите? — серьезно и сдержанно спросил его Буянов. — Мэ мон дьен, но, боже мой, каких вам еще доказательств? Это все знают, — развязно возразил помещик. — От всех я этого не слыхал, а слышу от первого от вас, — настойчиво и спокойно продолжал Буянов. — И спрашиваю вас, имеете ли вы доказательства ваших слов? — Моншер! — Во-первых, я для вас не моншер, а во-вторых, угодно ли вам прямо отвечать на мой вопрос? — Ах, полноте! Алодон! Пойдемте! Какой вы право, баландё? Шутник. Ну и скажите мне, вам-то что за забота? Ведь это лично до вас нисколько не касается. Это касается до чести Энского уланского полка. Понимаете-с? Помещик недоуменно выпучил глаза. До чести полка? Как это до чести полка? Пробормотал он, глядя на Буянова. А так-с, выразительно, но тихо пояснил он, вы позволили себе издеваться передо мною над моим однополчанином. И он, и я, мы равно имеем честь носить мундир этого полка-с. Это одно. Второе. Вы позволили себе легкомысленно произнести имя порядочной девушки, хотя есть такие деликатные вещи, о которых порядочные люди в кабаках не говорят. Но это зависит от взгляда, и поэтому это уже ваше дело. А вот теперь пойдет мое дело. Это особо. «Невеста моего однополчанина. Не сегодня, а завтра она будет принадлежать к числу дам нашего полка. Она и теперь уже не чужая полку в качестве невесты нашего товарища. А потому в отсутствие ее жениха я, как его товарищ, имею полное право зажать вам рот, милостивый государь. И я попрошу вас отказаться от ваших слов и нигде никогда не повторять того, что вы позволили себе сказать мне. Понимаете-с?» — Вы слишком строги и слишком требовательны, — возразил помещик, пренебрежительно и полунасмешливо выдвигая нижнюю губу и явно показывая тем задетую амбицию. — И при том же я нахожу, что с вашей стороны все это не более как семейное донкихотство. Но едва сказал он это, как сковородка с селянкой полетела в его физиономию. Раздался крик испуга и боли. Мирные обитатели, заседавшие в этой комнате, повскакивали с места и засуетились. Уланы с киями в руках повысыпали в двери смежной комнаты узнать и взглянуть, что тут случилось. И предстало им зрелище фатоватого помещика, в конец растерянного и обильно облитого соком московской селянки с кусками капусты и мяса на платье, на лице и в прическе. Буянов, как ни в чем не бывало, спокойно сидел на своем месте, подперев подбородок руками, и только к половому обратился. — Подайте мне новую порцию селянки. Последствием такого неожиданного казуса была новая дуэль, и адъютант отвел корнета Буянова на полковую гауптвахту. Предупредить пистолетную расправу не было никакой возможности. Все происшествие случилось слишком явно и получило большую огласку. Через 3 месяца Буянов снова надел солдатскую сермягу. Его упрятали в один из драгунских полков. И снова пошло у него тоже педантическое отправление своих обязанностей, чистка и уборка коня и сбруи, спанье на конюшне, вставание раньше петухов, дежурство по целым суткам на линейке, несмотря ни на жестокую стужу, ни на осеннюю слякоть и сырость, ни на июльский удушающий зной. Целые 3 года Буянов примерно нес солдатскую службу с одной мыслью, что как только произведут его в прапорщики, так тотчас он подаст перевод в Энский уланский полк. «Я не от мира сего драгунского», — писал он к старым товарищам. «Я здесь только временный гость. В драгунах остается одно мое бренное тело, но дух мой с вами». Наконец-то на 4-м году служения его опять произвели в офицеры, и опять подал он перевод в Энский уланский полк. Тут бы, казалось, теперь-то и служить Буянову, наученному двукратным опытом, во что обходится щекотливость к чести полка. Но к числу наиболее выдающихся буяновских качеств относится полная неисправимость как в недостатках, так и в достоинствах. Буянов, например, был великодушен, и потому его надувал всякий, кто только хотел. Он не умел отказывать просящему. «Буянов, у тебя есть деньги?» — бывало, спросит его кто-нибудь из товарищей. «Есть, а что?» «Да так, сколько у тебя денег?» «Да не особенно того. Десятка-два рублишек найдется. И тебе они нужны?» «Немножко нужны». «Да зачем тебе деньги? Это вовсе не идет к тебе, ей-богу. Деньги тебе не к лицу. Нельзя, брат, и без оных. Чаю, сахару закупить, да билета взять на месяц у кухмистера. Вот и все». «А я у тебя хотел было денег взять». «Что ж, бери, с удовольствием. Сколько тебе?» «Да надо 60». «Ну, 60 нету, возьми 20. А сам-то с чем останешься? Ведь это последнее». «Ничего, как-нибудь выкрутимся». «Бог не выдаст, свинья не съест. А тебе непременно 60 нужно? Не менее?» «Никак не менее». «Ну, постой, сейчас поправим дело. Эй, Огнев, позови сюда закладчика Шмура, живее!» И денщик Огнев бежит за Шмуром. «Что ты хочешь делать, Буянов?» «Часы заложить». «Да вот пальто лишнее, пожалуй». «Это для чего же?» «Да ведь тебе деньги нужны». «Ха-ха-ха, я пошутил только. Хотел удостовериться, всегда ли твой карман играет роль всеобщей кассы, а мне в сущности не нужно». Буянов хмурится. «Так что же, черт возьми, что я тебе, кукла или шут гороховый, дался, чтобы ты надо мной шутки шутить вздумал?» С неудовольствием ворчит он. «Да я по-товарищески». «По-товарищески. Ты по-товарищески что-нибудь умное выдумал бы, чем шутить-то надо мною». «Ну, не сердись, Буянов, я только так, нехорошо сердиться». «Да я не сержусь, я ничего. Ну что ж, выпьем, что ли?» «Можно». «Ну и прекрасно. Вот умные-то речи, и слышать приятно. Не вмени, Господи, во грех младенцу твоему Аполлонию». И опрокидывалась рюмка примирением. А сколько раз надували его жидки и всевозможные проходимцы и проходимки, прикидывавшиеся убогими, погорелыми, голодными, безместными, этому он даже и счет потерял. Даст, бывало, какому-нибудь просящему пройдохе переделиться, что называется, последним рублишкой, а потом вдруг и скажет: «А ведь, пожалуй, надул, подлец». «И, наверное, надул», — подтвердит ему кто-нибудь из присутствующих. «У него и рожа-то такая». «Ну, по роже не суди. Рожи всякие бывают, и косая, и прямая. Обе есть хотят». «А все-таки надул», — подразнивает Буянова. «Надул. А черт его знает, может, и не надул, может, и в самом деле нужда человеку. Просит, стало быть, нужно. Ну и конец тому делу. А уж о том, чтобы выручить товарища, и зачастую в ущерб самому себе, нечего и говорить. С ним по поводу разных выручек разные курьезы случались, в числе которых, между прочим, происшествие с лядункой и с пожарной кишкой. Происшествие с лядункой состояло в том, что у одного из товарищей Буянова, с которым он сожительствовал на квартире, перед самым смотром пропала вдруг лядунка. Искали, искали, всю квартиру перешарили. Нет как нет лядунки, словно в воду канула. Буянов, недолго думая, великодушно отдает ему свою собственную, а сам выезжает в строй без лядунки. «Господин Корнет, где ваша лядунка?» — грозно вопрошает его производящий осмотр начальства. «Тут недалеко, по соседству, ваше превосходительство. В экстренном отпуску находится», — отвечает Буянов, ловко отдавая салют своей саблей. «Извольте отправляться на месяц на гауптвахту. Слушаю, ваше превосходительство». И Буянов высиживает свой термин на полковой гауптвахте. Но едва успели его выпустить из-под ареста, как случилось происшествие с пожарной кишкой. В городе Н, где расположен был полковой штаб, и где население более чем на 2/3 состоит из евреев, случился вдруг пожар. Живо пошел трещать и свистать огонь по жиденьким, скученным, закоулочным еврейским постройкам. Буянов одним из первых прилетел на место пожара. Он то и дело кидался в лачуги, спасал пожитки погорельцев, тушил, заливал, работал и багром, и топором, и вообще выказывал деятельность необычайную, изумительную. Пожарная работа была одной из любимейших сфер его деятельности, и он сам называл себя большим любителем пожаров. Приехала, наконец, пожарная команда. Буянов и с нею действовал, направлял кишку. До седьмого пота работал около насоса, накачивая воду, и ушел с места только тогда, как заливались последние дымящиеся головни. Ушел перепачканный сажей, залитой водой, оборванный, усталый и голодный, но как нельзя более довольный своей деятельностью. Вдруг на другой день получается в штабе бумага, в которой значится, что полицейское управление города Н, отдавая вполне заслуженную дань признательности Н-ского уланского полка корнету Буянову за оказанное им энергическое содействие пожарной команде, вместе с сим имеет честь объяснить, что вследствие чрезмерно энергического усердия к делу корнета Буянова пожарная кишка в нескольких местах оказалась порванной, насос же испорченным. А посему полицейское управление покорнейше просит, дабы было сделано достодолжное распоряжение ввиду соблюдения казенного интереса о взыскании с корнета Буянова 83 рублей и 3/4 копейки серебром на покрытие ущерба, коему подверглись означенный пожарный насос совокупно с кишкою. И Буянов, хочешь не хочешь, поплатился за кишку, или, пожалуй, за собственное великодушие и усердие, почти всем своим третным жалованием. И подобные казусы случались с ним чуть ли не на каждом шагу. Я уже сказал, что к числу самых достопримечательных качеств Буянова относится полнейшая неисправимость как в достоинствах, так и в недостатках. Поэтому Буянов опять-таки недолго служил в Н-ском уланском полку. Перевели его в полк в начале мая, а в начале августа уланская бригада выступила в осенний компомент. Сбор назначен был в окрестностях одного сквернейшего местечка, населенного опять-таки по преимуществу жидами. В самом местечке стали штабы обоих полков, и расположилось от каждого полка по одному эскадрону, а остальные эскадроны разбросались в окружности по соседним деревням. Буянов занял себе квартиру в самом местечке. Все, что только можно было занять под жилье, было уже здесь занято, а потому квартира Буянова могла называться квартирой в одном лишь метафорическом смысле. Он поместился на сорном еврейском дворе в узеньком и тесном срубике без крыши, роль которой играли еловые и ольховые ветви, накиданные на потолочные поперечины. Эти срубики служат для зажиточных евреев местом времяпрепровождения в дни осенних праздников, известных под именем кучек и установленных в воспоминания 40-летних странствий по пустыне Синайской. И вот в одной из таких кучек и поместился корнет Буянов. Кое-как приладили ему двери, оконца, кое-как набросали на потолок доски, какие случились в хозяйстве под рукой, да накидали на доски несколько ветвей. В дождик хоть и капало сверху, но все же это была квартира. Поставил Буянов себе тут походную кровать, завесил одну стену ковром, на котором красовались у него две сабли, кобура с револьвером, мундштук с уздечкой, и тут же на гвозде торчала черная вице-шапка. В углу стоял уютный походный погребец с самоваром, стаканами, тарелками, кастрюлей, водочными флягами и прочей чайной и столовой принадлежностью. Там же заодно вмещались пара низеньких медных подсвечников, чернильница с песочницей, поднос и сапожные щетки. Сверх поименованных предметов Буянов приладил к окну треногий стол, на столе складное зеркало с брильным прибором, перед столом поставил с одной стороны деревянную скамейку, с другой — опрокинутый ребром чемодан, который таким образом обратился у него в инструмент для сидения. И вот вся меблировка буяновской квартиры была готова. Помещение, нельзя сказать, чтобы особенно комфортабельное, но на компоменте лучшего, пожалуй, и не требуется. По крайней мере, Буянов был им вполне доволен. Однажды он находился в нехорошем расположении духа. В тот день утром происходили маневры, эскадрон против эскадрона, и случилось так, что Н-ские уланы вместе с Буяновым были внезапно атакованы и взяты врасплох противником. Это обстоятельство подало повод офицерам другого полка, бывшим на сей раз счастливыми маневренными победителями, подтрунить над Н-скими уланами, а подтрунивания, между прочим, были пущены в ход в присутствии Буянова в корчме, выполнявшей роль трактира и бригадного клуба. Буянов покусывал ус, однако же отмалчивался или отшучивался, сознавая, что истинное право на сей раз не с ним. Но придя к себе в кучку, он уже не маскировал своего скверного расположения духа и, лаконически приказав денщику поскорее поставить самовар, улегся на кровать и углубился в чтение «Русского инвалида», что делал всегда, когда хотел поскорее заснуть. Вдруг слышит он почти под самым окном у себя какой-то шум, свист, лай, уськанье, хохот. — Огнев, узнай, кой черт там, что случилось? — Рябка обижают, ваше благородие. — Как? Нашего эскадронного Рябка? — Так точно, ваше благородие, его самого. — Кто обижает? — А с другого полка трубачский козел. — Как козел обижает? — Рогами, ваше благородие. Денщики уськают. — Чьи денщики? Наши? — Никак нет, ваше благородие. Другого полка. — Ахвитанский денщик. Буянов выглянул в оконце. На улице стояли человек 7 денщиков, а в середине их группы белый выхоленный козел, уставясь лбом в землю, галопировал очень забавным образом и с наскоку норовил боднуть лохматую серую собаку. Пес лаял, огрызался, кидался на козла, но денщики тщательно оберегали последнего, как только ему начинала грозить серьезная опасность со стороны собачьих зубов, и наоборот всячески помогали своему козлу боднуть чужую собаку. «Поди отыми, Рябка», — распорядился Буянов. Огнев пошел и вернулся. «Не дают, ваше благородие, не отпускают». Буянов вскочил с кровати с намерением самолично защитить эскадронную собаку. Глядь, уже кроме денщиков остановились немного в стороне трое только что подошедших офицеров из числа давешних победителей и смотрят на действительно забавную сцену козлино-собачьего поединка. — Что, батюшка, видно, ваших повсюду бьют, — пошутил один из офицеров, обращаясь к Буянову. — Не только люди, а и звери ваших побивают. Все засмеялись. Это сама по себе невинная выходка, и этот смех задели за живое щекотливого Буянова. — В случае надобности и наши сумеют побить кого следует, — тоном шутки же отвечал Буянов. — Только не на маневрах и не козлахи, а в настоящую. Намек был понят. Слово за словом, слово за словом, шуток на серьезное, серьезного на горячее, сказано было несколько взаимных колкостей, и объяснение, начатое из пустяка, кончилось тем, что Буянову сделали вызов. Ну и, конечно, Буянов дрался. На сей раз упрятали его далеко, на границе Бухары, в среднеазиатские степи. Где он, что с ним, как он там живет и где скитается? Здоров ли, или убит, или стал жертвой лютых степных горячек? Бог весть. Доселе еще ничего не известно, но можно без малейшего сомнения и с полной уверенностью сказать, что если жив и здоров, то солдатскую службу свою несет по-прежнему исправнейшим образом. Если приведет Бог быть в деле, то и опять лицом в грязь не ударит. Быть может, иной читатель найдет, что Буянов как личность звучит каким-то диссонансом среди тех новых типов, которые выработал ход прогрессивного развития современной нам жизни. Может быть, — отвечу я такому читателю, — может быть и так. Он чудак, он безалаберный, взбаламышный человек. Он может иному показаться странным, отчасти смешным, отчасти Дон Кихотом. Но он свято чтит свое военное дело, он всею душой предан своему скромному призванию солдата, он до фанатизма, до чего-то идеального влюблен в свой полк, он бескорыстно добрый и честный человек, он честный и хороший офицер и добрый боевой товарищ. Скажут, зачем он не подумал, не постарался сделать более современно полезное, практическое применение к чему-нибудь из своей жизни? Но, господа, не всем же быть мировыми судьями, присяжными поверенными, журналистами, фельетонистами, и не всем же служить по разным акцизным и контрольным учреждениям. Надобно же кому-нибудь быть и уланским корнетом. Вы спросите, быть может, зачем же и для чего это надобно? Вам существование уланского корнета с его скромным назначением может казаться вещью совершенно бесполезной. Но не сегодня, а завтра в жизни государства может прийти и такая критическая минута, когда и мировые судьи, и присяжные поверенные, и фельетонисты, и чиновники, служащие по новым учреждениям, да, наконец, быть может, и ты сам, мой читатель, все вы вощувствуете настоятельнейшую надобность и в уланском корнете Буянове. А в чистом поле, перед рядами врагов, Буянов будет на своем месте, и сколь немала его роль как взводного командира, но в общем механизме военного боевого дела и эта маленькая роль важна и необходима. И корнет Буянов, будучи тогда на своем месте, сумеет честно и доблестно сделать свое дело. За ним куда хочешь полезут солдаты. Сум квик, каждому свое, господа. И где бы он ни был ныне, везде и всегда мой теплый привет ему. А может быть, и опять увидит его энский уланский полк в своей тесной полковой семье, в том же мундире, с теми же длиннейшими усами и в том же вечном, неизменном буяновском чине корнетом.